Ольга как раз закончила лечение 6 больных, которых сегодня привезли медики, когда на 3 машинах прибыла ожидаемая комиссия. 11 ее членов за пару часов обошли всю территорию клиники, сделали для себя какие-то выводы и отбыли во свояси. А на утро следующего дня в клинику началось нашествие. Игорь проснулся в 6 утра от шума, который производила техника рабочих, занятых благоустройством территории. «Откуда они взялись в такую рань?» – удивился он, выйдя на улицу. Вдоль всей дороги, от самых ворот до клиники, по обоим сторонам, с помощью техники выкапывали здоровенные ямы, куда тут же высаживались вполне зрелые деревья высотой 4 метра. «Липы сажают», – присмотрелся он к ближайшим деревьям. «И зачем эти потемкинские деревни? Они даже до приезда президента не достоят, сдохнут раньше». «Приживутся», – уверенно сказала Ольга, кутающаяся рядом с мужем в халат. «Смотри, какие корни, да еще вместе с землей. И как только смогли выкопать и довести. А вон и автоцистерны с водой. Сейчас зальют корни, и все будет нормально. Там, наверное, еще и стимуляторы роста добавили. Уже конец лета, и большой жары нет. Так что сейчас это озеленение не пропадет. А до зимы деревья успеют укрепиться. Хорошо придумали». Следом за озеленителями приехали рабочие, которые буквально за пару часов преобразили фасад клиники. «Вот кого Рогожину нужно было подряжать, все здесь строить», сказала Ольга, полюбовавшись на их работу. «Совсем другой вид у здания». У ворот уже скопились другие машины, и как только уехали строители, их место заняли машины дизайнеров, которые, засучив рукава, взялись за интерьер внутренних помещений самой клиники и кафе. Не дожидаясь окончания их работы, в клинику пешком от ворот пришли работники ателье, которым заказали пошив униформы для персонала и охраны. Всех по-быстрому измерили и чуть ли не бегом бросились к своим машинам. «Скажи, зачем мне этот парадный мундир?» – наседал Игорь Нарощина. «Я даже повседневную форму всего пару раз надевал. И у меня достаточно цивильной одежды, сшитой в престижных ателье». «У госпожи президента очень трепетное отношение к военным», – пояснил Алексей. «Поэтому наверху решили не скрывать твою принадлежность к нашим рядам, а наоборот, выставить тебя во всем блеске». «Не понимаю, чего ты кипятишься? Поносишь мундир пару часов и повесишь в шкаф. Может быть, еще пригодится. Да и за работу плачено не из твоего кармана. Или у тебя мало места в шкафу? Так потесни Ольгу с ее платьями». Минут за 20 до начала приема пациентов, который начинался в 10 часов, когда на площадку перед воротами уже начали прибывать первые автомобили клиентов, из клиники выехали дизайнеры, и воцарила привычная рабочая атмосфера. «Классно все сделали», – одобрила Ольга, заходя вместе с мужем в комнату, где обычно больные ожидали приема. «Мне сказали, что вечером еще привезут новую мебель». «Хорошо прибарахлились за счет государства». «Что бы еще здесь сделать?» «Повесь на стенку свой диплом целителя», – посоветовал Игорь. «Зря, что ли, за него Рогожин платил деньги». Так, кстати, все делают. «Обязательно повешу. Слушай, найди Алексея и закажи для меня сейф. Поприличнее. Я собираюсь начать писать руководство по магии, а такие записи лучше не бросать на столе». «А поставить магическую защиту слабо?» «В арсенале жриц только такая защита, что вора потом для опознания нужно будет собирать по частям. Еще для нее нужно делать накопители. Вот, кстати, хорошо, что напомнил. Закажи еще Алексею несколько кристаллов горного хрусталя. Чем крупнее они будут, тем лучше. Вид особого значения не имеет, лишь бы были чистыми и без сколов. Если будет нужно, заплати. В таком кристалле можно запасти довольно много энергии. Твои возможности как мага накопитель увеличит раза в 3. Если будешь его активно использовать минут 5. И на ту же ловушку или следящее заклинание можно поставить. Утечка очень маленькая, так что служит долго. У сактов в их амулетах такие же накопители? Не знаю. Но вряд ли. Зачем запасать магическую энергию, если ты ее можешь добывать из любой другой? А то же электричество они, наверное, давно научились запасать гораздо лучше нас. Так что там больше техники, чем магии. Вечером им обновили часть мебели, а на следующий день до приема больных всем привезли по 2 комплекта униформы. Строгой на вид, но элегантной и дорогой даже на неискушенный взгляд Игоря. Для него персонально доставили парадный мундир офицера ФСБ со всеми его капитанскими регалиями. Жена сразу же заставила его надеть, после чего сама сразу же его и раздела, а заодно быстро сбросила и свою одежду. В результате они пришли завтракать последними, и пришлось поторопиться с едой, чтобы не задерживать прием больных. «Вот почему военные мундиры так привлекают женщин?» – рассуждала Ольга, едва ли не бегом направляясь в клинику. «Помнишь, как я тебя несколько раз пыталась заставить поступить в офицерское училище? Все упирался. А в конечном итоге вышло, по-моему». «Уточнили время прибытия вашей VIP-больной», – сказал Рощин за обедом. «Она приедет завтра в 2:00 дня. Ты можешь немного ускорить лечение, чтобы вы успели пообедать?» «Вот и хорошо. Никаких других больных после обеда, естественно, не будет. Вместе с ней будут муж, посол и переводчик. Наверняка их будет сопровождать кто-нибудь из нашего МИДа, но мне о них ничего не говорили. Охрана наша». «О, клинику, я смотрю, вылезали от и до. И ребят приодели, любо-дорого посмотреть. Сегодняшние пациенты это оценили. Я был у выхода, когда уезжала последняя партия, и слышал разговоры». «А ты почему заодно не прибарахлился?» – спросил Игорь. «Заказал бы заодно и себе мундир». «А мне не надо. Мундир у меня есть, причем практически новый. Парадной одежды и так мало снашивается, а этот я пошил в начале года и еще вообще не надевал. Только кроме тебя здесь в форме никого не будет. Ты муж Ольги и совладелец фирмы, и твое служебное положение с работой клиники не связано. А если здесь на каждом шагу будет по офицеру ФСБ, то какой из этого сделают вывод?» «Правильно, так и подумают, что вы – это наш филиал. Так что я буду, как и ребята, в форме охранника. Ты, кстати, завтра с утра чем думаешь заниматься?» «Шишки сшибать. Больше пока заняться нечем. Разве что жена все-таки успеет составить для меня новые упражнения». «Полезное занятие», – согласился Алексей. «Но есть более нужное. Предлагаю, пока Ольга будет вести прием платных больных, нам с тобой смотаться в управление. Можно на твоей машине, можно и на моей. Тебе нужно получить табельное оружие, потому что ты свою берету в кобуру на поясе не засунешь. Заодно возьмем сейф для Ольги и заедем в одно место по поводу хрусталя. Если его оплачивать из фондов управления, это займет несколько дней. Предлагаю вам купить его за свой счет, а потом задним числом провести покупку через бухгалтерию. Или вообще не жмотничать. Не такие уж там большие деньги. А с оформлением бумажек провозитесь. На будущее я отдал заявку на кристаллы, но пока отдела нет, темы не открыты и средства не выделены. Она будет лежать без движения. Бюрократия, друзья мои. Привыкайте. По каждому вопросу к директору не побежишь. Выгонит нафиг. Ребятам тоже нужно привести личное оружие, положенное по штату охранникам. А то у них только серьезные стволы, с которыми по территории не больно помотаешься, когда здесь посторонние. «Надо? Значит, съездим», – согласился Игорь. «Шишки никуда не денутся».